Глава 48. Лакерт. «Не знаю, что вы сделали со своим хомяком, но я впервые вижу, чтобы грызун был настолько упитанным и веселым», озадаченно изрек преподаватель, когда мы вошли в каменный ангар. Профессор произвел на меня приятное впечатление. Светловолосый, среднего роста, лет 40, жилистый. В его глазах светились ум и доброжелательность. Мало того, на его плече сидел забавный рыжий бельчонок, видимо, фамильяр. А обстановка вокруг меня просто поразила. Я ожидала увидеть пустое пространство или ряды с партами для занятий, но дизайн помещения больше всего напоминал уютное кафе. На стенах и потолке были развешаны сияющие разноцветные шарики, магические огоньки. Стол преподавателя выглядел как барная стойка. А еще тут находилось около 30 круглых столов. Вместо стульев удобные диванчики в виде полумесяца. Никаких острых углов. Пушистый серебристый ковер на полу. И абсолютно вся мебель была мягкой, обитой кожей или материалом, похожим на нее. Если бы кто-то умудрился здесь упасть, то пострадала бы только его гордость. Почти все места были заняты. Многие студенты сидели по двое, усадив на стол перед собой разных животных. Котов, хорьков, бобров. Звери покрупнее, в основном собаки разных пород. Волк, а также флегматичный кабан, сидели на ковре. Тут были даже хищники. Пара леопардов, барс и тигр вальяжно развалились у ног своих хозяев. Животные вели себя на удивление спокойно. Присмотревшись, заметила также несколько ящериц и птиц, сову, орла и голубя. Сидевший за дальним столиком Кенни помахал нам рукой. Он бережно прижимал к себе любопытного манула. «Это не хомяк, а морская свинка», — пояснила я профессору. Его глаза округлились от удивления. «Магически модифицированная свинья со способностью к плаванию?» «Нет, это просто зверь такой, точнее такая», — поправилась я. Винни выразил решительный протест. «Не смущай этого милого юношу. Он сказал хомяк, значит хомяк». 40-летний юноша был озадачен. «Не обращайте внимания. Это животное лизнуло веселящее зелье. С учетом его метаболизма эффект пройдет минут через 5. Я Райден Нокс». Мой куратор протянул руку преподавателю. «Наслышана вас, ваше высочество», — тот ответил на рукопожатие. «Я профессор Джон Лакерт. Рад видеть вас и вашу подопечную на моем занятии. Проходите, занимайте любое свободное место». Мы с Райденом последовали его совету. Едва куратор положил Винни на стол, раздался приятный мелодичный звуковой сигнал о начале урока. Как назло, столик Эмильена располагался рядом с нашим. Эльфийский принц сидел в гордом одиночестве. Странно, но возле него не было никакого животного. «Что, на фамильяры денег не хватило?» — негромко подколол его Райден. «Я эльфийский принц, и в звериных помощниках не нуждаюсь», — презрительно скривился Сумеречный. «А как же ты тогда будешь сдавать этот предмет?» — удивилась я. «Только теорию», — снисходительно ответил эльф. «Так тоже можно, огонек, прикинь». «Он врет!» — внезапно вскинула лапку Винни. «У него есть фамильяр, жирный такой таракан на последней извилине», — заливисто захрюкала свинка. Принц процедил на древнеэльфийском цветастое ругательство. «Тишина в аудитории», — громко произнес профессор. Все сразу притихли. «Сегодня вспомним все, что я говорил на прошлой лекции, и будем отрабатывать азы взаимодействия с фамильярами. Поучимся обмену энергии со своим зверем, а те, у кого еще нет привязки к животному, будут ее создавать», — заявил Лакерт. «И не забывайте, что выбор фамильяра должен быть очень осознанным. Можно сказать, это ваша вторая сущность. Учитывайте характер и повадки зверя. Помните, что ритуал совершается только один раз и на всю жизнь. В случае утраты фамильяра второго завести не получится». «А что делать эльфам?» — поднял руку Саидиэль. Этот брюнет сидел за столиком у окна и тоже без животного. «Выберите себе объект для наблюдения среди других студентов и конспектируйте его успехи и ошибки при обмене энергии со зверем», — дал задание Лакерт. «Я выбираю тебя, огонек», — развернулся ко мне Эмильен, расплываясь в двусмысленной улыбке. «Буду очень тщательно за тобой наблюдать. Приступай». «А можно я его укушу?» — Мечтательно оскалилась Винни. «Кусай», — разрешил Райден. «Может, исцелишь его самовлюбленное эго?» «Это вряд ли», — хохотнул Эмильен и показал на свою мочку, намекая на прокушенное ухо дракона. «С тобой же это не сработало?»